И совершенно непонятно, почему эта холеная очаровательная куколка решила вдруг самолично наведаться в гости к ничем не примечательному графу. Сварог поклонился, примяв подбородком пышные синие кружева. На сей раз красноречие его решительно подвело. Но сказочная принцесса, с большим, надо отдать ей должное, тактом поторопилась его выручить. — Рада вас приветствовать, граф. — Я столько слышала о вашем славном замке, но бывать здесь пока не доводилось. — Прошу вас, ваше величество, — опомнился Сварог. Она торопливо прошла вдоль строя гвардейцев, словно все эти церемонии успели ей надоесть до смерти. Наверное, так оно и было. Сварог шел следом, отступив на шаг, а за ним бесшумно скользили два сановника в золотом шитье и орденах, словно получили приказ его конвоировать. Макрет успел объяснить, чем отличается частный визит от церемониального. Но вести юную императрицу все равно предстояло в главный зал замка, ибо так и следует принимать коронованных особ, если они заглянут на огонек. Самому Сварогу этот зал категорически не нравился. Слишком большой, слишком высокий, совершенно идиотское количество доспехов и штандартов, а мебель рассчитана то ли на великанов, то ли на хмельных гуляк. Чтобы не доводить их до греха и заставить во время застольных свар рассчитывать лишь на собственные кулаки. Казалось, даже с помощью заклинаний невозможно сдвинуть неподъемные кресла с высоченными спинками. Похоже, сказочная принцесса была одного с ним мнения. Она с тоскливой обреченностью оглядела все это великолепие и решительно присела на табурет в углу, массивный и вычурный, но все же не столь громоздкий. Неожиданно, насквозь знакомым Сварогу по прежним временам движением, положила ногу на ногу. «Не веди нас в искушение, ханжески», — подумал он. Взглянула чуточку лукаво. «Вы можете сесть, граф». Оба царедворца остались за дверью, и Сварог заметил, что девчонка выглядит теперь не столь надменной. Она сидела, откинувшись на низкую спинку, разглядывала Сварога с жадным любопытством, коего ничуть не пыталась скрывать. Сварог же чувствовал себя крайне неуютно, то ли обезьяной в зоопарке, то ли вызванным к доске нерадивым учеником. Он смутно помнил, что с коронованными особами вроде бы не полагается заговаривать первым, а следует ждать, когда они сами зададут вопрос. Он и ждал. Должно быть, здесь правила этикета были иными. Она вдруг недоуменно подняла пушистые ресницы. — Почему вы молчите, граф? — По невежеству, — сказал Сварог. — Я даже не знаю, как к вам следует обращаться. — На людях, ваше величество, или... Лариса императрица. С глазу на глаз можно Яна и вы. А достаточно близкие знакомые могут называть меня на «ты», избегая, понятно, любых проявлений фамильярности. Возможно, я и допущу вас в число моих близких знакомых, граф. Есть у меня такие намерения, точнее, каприз. Когда все твои капризы моментально выполняются, очень трудно не стать капризной. Так что в этом отношении я особо достаточно испорченная, — сообщила она с очаровательной улыбкой. — А голов вы не робите? — спросил Сварог. Она рассмеялась. — Боитесь? — Просто хочу знать, что мне может грозить в случае крупной провинности. Последнюю благородную голову у нас отрубили при моем дедушке более 1000 лет назад. Сейчас могут отправить ссылку на другую планету, но это случается крайне редко. У нас просвещенная монархия. Такая скука.